Глава 51. Вася. Боль растекается по внутренностям осинным ядом. Меня будто оглушает, а движение приобретает неестественную угловатость. Кажется, даже в наш первый раз с Владом было не так больно, как сейчас. «А это кто?» Блондинка с шикарными воздушными локонами тыщет в меня на маникюренными пальчиками. Выжидательно смотрит, а я даже рот раскрыть не могу. Все тело сковало каким-то странным холодом. «Она не моя, Влад?» Вероника поворачивается к нему. «Если это твоя очередная...» «Нет, ты чего?» Влад улыбается так естественно, что я ловлю себя на мысли, что на месте Ники поверила бы ему. Сумасшествие. Даже сейчас мне хочется верить. Глупое сердце продолжает отчаянно цепляться за призрачную надежду, что всему этому есть какое-то простое и логичное объяснение. «Она моя сестра», — как ни в чем не бывало, продолжает Влад. «Внебрачная, от отца». «Да?» — с сомнением спрашивает девушка. «Что-то вы не очень похожи». «Но так матери у нас разные», — пожимает плечами Влад. «Хочешь кофе? Чай?» Девушка на секунду отвлекается, а я незаметно вытираю выкатившиеся из глаз слезинки. Это уже слишком. Просто невыносимо слушать его вранье. То, как он выгораживается перед ней. Меня от этого тошнит. Знаю, что должна уйти, громко хлопнув дверью. Возможно, еще и наорать и сказать этой блонде всю правду о ее... Кстати, кто он ей? Замечаю блестящий бриллиант на ее безымянном пальце. «Муж? Жених? Кто?» «Давай чай, Шумовский!» – усмехается Вероника. «Ты чего на звонки не отвечал, а? Знаешь ведь, что у наших отцов встреча скоро. Надо объявить день свадьбы!» Девушка прищуривается и скользит по мне равнодушным взглядом. «Как твою сестру зовут-то?» «Вася!» Сижу сквозь плотно сжатые зубы. «А я Вероника. Ты давно в Москве?» «Нет, она только приехала. Ей пока жить негде. У отца новая жена. Они не ладят». Влад встает между нами и заслоняет меня собой. «Пошли, Вась, я тебя провожу, окей? А ты, Ника, пока чай сделай и на завтрак посмотри, что есть. А то я проголодался». Не понимаю, почему эта расфуфыренная блондинка проглатывает его явное вранье. «Ты сестру на свадьбу пригласил?» Победно спрашивает она. «Конечно!» Влад смотрит на нее честными-пречестными глазами. «Она обязательно придет!» Чувствую, что вот-вот взорвусь, эмоции закипают до предела. Быстро прыгаю в туфли и, больше не говоря ни слова, вырываюсь в коридор. Бегу к лестнице, чувствуя, что задыхаюсь. Кажется, если я сейчас поеду в лифте, то у меня случится приступ клаустрофобии. Стук каблуков отдаётся где-то в висках. Слышу, как хлопает дверь. Торопливые шаги у себя за спиной. Я уже на лестнице. Тут душно. Видимо, жильцы редко пользуются ей из-за высокой этажности дома. Мы на 28-м, и тут совсем нечем дышать. Перед глазами все плывет. Хватаюсь за грудь. Как оказывается, бывает сложно просто дышать. «Вася, постой!» Перепрыгивая по три ступени, за мной бежит маньяк. Не дожидаясь, пока он скажет еще хоть одно брехливое слово, я резко разворачиваюсь и с размаху ударяю его по лицу раскрытой ладонью. «Ненавижу!» Дикий крик срывается с губ. В окнах тихо звенят стекла. Замахиваюсь еще раз, но Влад даже не делает попытку защититься. В этот раз я бью его кулаком. Снова смотрю в красивое лицо, что размывается из-за пелены слез. Губы кривятся, дрожат, я реву, лепеча что-то нечленораздельное. Начинаю лупить его, не глядя, и кричать о том, какой он урод и подонок. Но потом его сильные руки останавливают мою дикую истерику. Влад хватает мои запястья и заводит их за спину, сдавливая одной рукой. «Она мне никто!» – заявляет. «Никто, понимаешь? У меня с ней просто дела. Я вру ей. Да, я мерзавец. Но я ее не люблю, понимаешь, Вася?» «Тогда иди и скажи ей об этом. Скажи, что все кончено, что ты ее не любишь». Слышу, как жалко со стороны звучат мои отчаянные просьбы. «Господи, неужели я и правда влюблена в него настолько, что готова поверить во всю эту брехню про невесту по расчету? А что потом? Она будет его женой по расчету, а я — любимой любовницей? Не могу, Вась, пока не могу. Да иди ты к черту!» Выдираюсь, отчаянно борясь с ним. «Я тебя ненавижу, козел! Я тебе не верю! Пусти! Не трогай, сказала! Зато я тебя люблю! Ясно тебе?» Голос Влада тоже становится жестким. «Люблю я тебя, Вася, и никуда не пущу!» Во взгляде Влада появляется какая-то животная одержимость. Он резко дергает вверх мою юбку. «Не смей!» Предупреждающе шиплю, чувствуя боль в сведенных сзади руках. «Не вздумай этого делать, Влад!» Я вся начинаю дрожать от ненависти к нему. «Какой же он все-таки урод! Самый настоящий, рафинированный!» «А-а-а!» Вскрикиваю, когда он трогает меня между ног. Серые глаза горят, челюсти плотно сжаты. Он целует меня в шею, а потом прикусывает это место. «Охренеть, как я тебя люблю, мышка!» Цедит сквозь зубы, как одержимый. «Иди сюда!» Он резко дергает на себя мои трусики и приспускает домашние штаны. «Пусти, Влад! Совсем сдурел! Пусти, тебе говорят! Я не хочу!» «Такая ты влажная!» Шепчет он, будто не слышит всего, что я ему говорю. «Нет, не говорю. Я кричу ему в ухо, но маньяку хоть бы что. Это еще от прошлого раза!» Заявляю в оправдании, плотно стиснув зубы. «Не трогай!» Его наглые пальцы разводят в стороны нижние губки, быстро пробегаются по предательски пульсирующей промежности. «Вот же ж! Если ты сделаешь это, я тебя никогда не прощу!» «Васенька, любимая!» Влад шепчет в ухо, как одержимый. И я чувствую, как его пальцы между моих ног заменяют большой и ко всему готовый член.